задрали руки, мне забили рот, мне забили руки, мне задрали рот. Я знаю, что мне осталось недолго, и мне уже все равно. Но если б я мог выбирать себя, я был бы гребенщиком. Я бы стучался в двери травы и пел бы про Вавилон. Я бы стучался в двери травы и пел бы про Вавилон. И мне бы ужасно хотелось пить железнодорожной воды. И если б я смог выбирать себя, я был бы гребенщиком. Джо даст ключи от моих дверей, хлеб и вино и чай. Джо даст ключи от моих дверей, хлеб и вино и чай. И придет она еще шпана, что сотрет нас лица земли. Если б я смог выбирать себя, я был бы гребенщиком. Я был бы рад остаться здесь, в комнате лишенной зеркал. Я был бы рад остаться в этой комнате лишенной зеркал. Первое мира не знать границы, зима почти за спиной. Если б я смог выбирать себя, я был бы гребенщиком. Джефф! Задрали руки, мне забили рот, мне забили руки, мне задрали рот. Ты знаешь, наверное, очень хуёво быть на свете дохлым игром. Так что если б я смог выбирать тебя, я был бы гребенщиком. Хай!